Используйте контрасты, чтобы обеспечить в своей жизни перспективу. В то время как одни подтверждения облагораживают вас и дают высокий уровень воображения, другие показывают вам жизнь с той стороны, с которой вы ее не знали. Но подтверждения такого типа могут быть использованы для того, чтобы поддерживать в жизни равновесие. Они показывают новый уровень контраста. Неважно, насколько, по вашему мнению, все плохо в жизни, не мешало бы помнить, что у кого-то дела обстоят еще хуже. На моих семинарах по 9-дневной программе совершенствования я неизменно уделяю часть одного из дней для занятий с людьми, пережившими физическое или эмоциональное потрясение, и тем не менее победившими в жизненной схватке. К ним относится и мой друг Мик Дэвис, который в юности, будучи в пьяном состоянии, решил прыгнуть с моста, не подумав о том, что глубина в этом месте составляла лишь немногим более 1,5 метра. Результатом был полный паралич, начиная с верхнего шейного позвонка. Человек, оказавшийся в таком состоянии, начинает искренне ценить жизнь, как она прекрасна, как он был счастлив раньше и не ценил этого. Или я вспоминаю моего друга Декса, у которого во время пожара обгорело все тело, в результате чего он ослеп. Впоследствии, невзирая на все эти невзгоды, он стал практикующим адвокатом. Тема этого занятия является выработка простого и глубокого убеждения. У меня нет проблем. По сравнению с рассказанными выше историями, все другие обстоятельства кажутся незначительными. Неожиданно проблемы, которые были у них в семье, с женами, детьми, неудачи в бизнесе и прочее, мгновенно стали незначительными. Мы можем также использовать новые подтверждения в качестве побудительной силы, если почувствуем, что становимся слишком самодовольными. И хотя правда то, что как бы неудачные обстоятельства не складывались у вас, у других они, возможно, еще хуже, но правда также и то, что как бы хорошо они ни шли у вас, у других они идут еще лучше. Когда вы думаете, что ваши знания достигли наивысшего уровня, оказывается, что всегда есть человек, достигший еще больших высот. И это одна из движущих сил жизни. Она приводит нас к постоянному стремлению развиваться и расти. Действие силы новых подтверждений для повышения наших стандартов удивительно. Это подтверждает жизнь великого духовного лидера, который, несмотря на жестокое обращение с ним, продолжал дарить прихожанам свою любовь, или примеры тех, кто преуспел на финансовом поприще. Все это доказательство больших возможностей человека. Я не забуду того дня, когда впервые познакомился с архитектором и магнатом, владельцем отелей Крисом Хэмметером. Мы с Бекки имели честь оказаться среди первых приглашенных в новый дом Криса на Гавайях, где он находился с семьей, в резиденцию стоимостью $70 миллионов, убранство которой трудно описать. Одна только парадная дверь стоила $1 миллион. В то время как ваши принципы гласят, какая неразумная трата денег, это был невероятно поучительный опыт с точки зрения возможностей бизнеса или экономического роста. Неожиданно мой 4-миллионный замок оказался далеко за флагом. Его стоимость лишь немногим превышала стоимость одной парадной двери и мраморных ступеней. Лучшей частью этого вечера было приятное открытие, что Крис и его жена Пэтси необычайно дружелюбные люди, и что они используют свое богатство для создания обстановки, которая поистине их вдохновляет. Использование контрастных подтверждений является одним из самых действенных способов для изменения наших понятий и чувств. Как только я начинаю утрачивать чувство равновесия, так как чувствую, что слишком усердно тружусь, я вспоминаю о человеке, который посещал один из моих семинаров несколько лет назад. Это была ласковая, нежная душа, человек, к сожалению, кончивший тем, что оказался не в том месте и не в то время. Однажды, слегка подвыпив, в связи со своим 45-летним юбилеем, он еле дотянул до бензозаправки, где находились двое только что освобожденных из тюрьмы мужчин. За свое короткое пребывание на свободе эти двое решили, что им неуютно жить среди людей, и разработали план, как им вернуться обратно в тюрьму. Они убили первого попавшегося человека, который подъехал к этой заправке. Для них не имело никакого значения, кто был этот человек, сколько ему было лет, мужчина он или женщина. Они просто убили первого попавшегося. Когда этот человек подъехал к заправке и вышел из машины, чтобы наполнить бак, они напали на него и злодейски избивали, пока он не умер. Как вы считаете, на этом фоне ваши проблемы потускнели? У него остались жена и 4 маленьких детей. Я был потрясен этим случаем, я просто не мог в это поверить. Как можно вынести из этого опыта какой-то позитивный смысл? Я не мог даже представить, чтобы подобное могло случиться с одним из членов моей семьи, как и того, что мне при этом следовало бы делать. Я непрестанно спрашивал себя, что я могу сделать, чтобы помочь этой семье. Я тут же позвонил его вдове и предложил помощь, которая была в моих силах. Моей изначальной задачей было убедиться, что, опираясь на этот опыт, она старается найти какое-нибудь поддерживающее ее жизнь средство для себя и своих детей. Казалось слишком легким использовать этот факт как подтверждение для укрепления убеждения, что жить не стоит, что люди – исчадие ада и разрушителя, что ты можешь жить праведной жизнью, и все-таки тебя скосят как травинку. Так стоит ли стараться? Я пытался внушить этой женщине важность поиска хотя бы крошечной эмоциональной опоры, чтобы в какой-то степени поддерживать в ней желание жить хотя бы во имя ее детей. Она рассказала, насколько глубоко было ее страдание. Но в этой трагической ситуации был один трогательный момент. Когда это было освещено в газетах, на нее хлынул невероятный поток любви, поддержки и заботы. Она получала сотни писем и предложений помощи от людей из разных слоев общества. Она сказала: «Я поняла, если бы я поверила в то, что люди способны только на разрушение или что жизнь несправедлива, тем самым я разрушила бы свою жизнь и жизнь наших детей. Поэтому, хотя это невероятная боль для меня сейчас, я знаю, что по какой-то причине это должно было случиться. У меня нет возможности исключить это. Эта женщина нашла мужество использовать веру как основное подтверждение. Ее желание верить в то, что всему есть причина, хотя и не знала какая, избавила от самого болезненного опыта в ее жизни и придала ей силы. Какая сильная женщина, как повезло ее детям. Она сказала им: «Дети, я хочу, чтобы вы запомнили всех этих людей и то, как много любви они нам дарят. Люди действительно великодушны. В мире гораздо меньше плохих людей. Ваш папа всегда верил в Бога, и теперь он ушел в лучшую обитель. У него были дела, пока он был здесь, а сейчас его время истекло, но наше время не истекло, и мы должны напоминать себе каждый день, что нужно стараться как можно полнее прожить свою жизнь, и мы не должны думать, что потеряли его, потому что он всегда будет с нами». Только сердцем все можно правильно понять. Самое главное то, что не увидишь глазами. Антуан де Сент-Экзюпери. Возможно ли, чтобы самые страшные дни нашей жизни на самом деле были величайшими уроками, которые мы приобретаем из этого опыта? Вспомните о каком-нибудь из наиболее тяжелых случаев в своей жизни. Когда вы оглядываетесь на него сейчас, можете ли вы вспомнить какие-либо способы, с помощью которых он мог оказывать позитивное воздействие на вашу жизнь? Может быть, вы тяжело болели, попали в тяжелую ситуацию или автомобильную аварию, но из этого опыта вы получили новое решение или новое знание, которое позволило вам вырасти как личности. Я понимаю, что одни ситуации могут быть более проблемными, чем другие, и не просто из них выйти достойно. Но вы прослушали большую часть данной книги и уже не новичок. Вы уже умеете давать волю своему воображению и укреплять свои мышцы вдохновения. Вы уже научились управлять своим душевным состоянием и направлять внимание посредством постановки лучших вопросов. Если вам нанесли тяжелую травму в детстве, возможно, это сделало вас более чувствительным человеком по отношению к детям и заставило принять решение разрушить цепь обобщений, связанных с прошлой травмой. Если вы выросли в жестокой обстановке, возможно, это побудит вас бороться за свободу других. Если вы чувствуете, что вас никогда не любили так, как вам бы этого хотелось, то теперь вы можете щедро дарить любовь другим. Или, быть может, именно этот ужасный случай вынудил вас принять новое решение, изменить направление своей жизни. Возможно, ваши самые худшие дни послужили основой для принятия впоследствии самых разумных решений. Вы можете возразить: «Нет, Тони, в моей прошлой жизни были такие вещи, которые не могут дать хорошего опыта. Я никогда не оправлюсь от этого, я всегда буду испытывать боль». Вы совершенно правы. До тех пор, пока вы будете цепляться за убеждение, что эти обстоятельства взяли над вами верх, или что вы утратили что-то такое, чего нельзя вернуть, вы действительно будете вечно носить эту боль. Запомните, утрата – плод вашего воображения. Ничто никогда не исчезает во Вселенной, оно лишь изменяет форму. Если есть что-то, что все еще причиняет вам боль, так это значение, которое вы этому придаете. Возможно, вам нужно просто обрести веру и сказать: «Хотя я и не понимаю, почему это случилось, но все равно хочу сохранить веру. Когда-нибудь, в положенный час, я все пойму». Ограниченные подтверждения создают ограниченную жизнь. Если вы хотите расширить диапазон своей жизни, то должны расширить свои подтверждения, используя мысли и опыт, которые не стали бы частью вашей жизни, если бы вы сознательно не выявили их. Помните, очень редко хорошая мысль сама может обнаружить себя. Вы должны активно искать ее. Нужно следовать за вдохновляющими идеями и опытом.